Глава 28. Не все властелину Демониум. Столица Демониума. Мне казалось, что это место должно быть величественным, незабываемым. Но мы ехали по узким серым улочкам, запруженным демонами, которые, стоило завидеть Ренарина, падали на колени. Я не любил, когда меня в Тервине приветствовали подобным образом, поэтому запретил устраивать из каждого своего выезда спектакль. Здесь же тоже постоянно морщился и радовался, что капюшон скрывает лицо, потому что все эмоции были написаны на лице. Впрочем, ситуация раздражала не только меня. Такие же волны раздражения исходили от эльфов. А вот Кай и Ник не нервничали. Кай-то привык. А Ник почему? Арт по-прежнему закрывался. Но я и не собирался лезть к нему в душу. Темная она. Феерийская душа. Наконец вдали показались черные башни. Они острыми пиками разрывали небо. Чудилось еще немного, и облака зацепятся за шпили. Замком я залюбовался. Красиво, пусть и мрачно. А вот сам город навевал уныние и тоску. Не хотелось бы задерживаться в нем дольше, чем требовали дела. Завтра же нанесу визит уважаемому демону и поинтересуюсь, не хочет ли он вернуть крылышки любимому сыну. Почему-то казалось, что ответ будет нет. Нас приветствовали звуки труб. После портала в голове и так звенели колокольчики, и теперь эта какофония безумно злила. Но на чужой земле поступай так, как там заведено. Поэтому я улыбался, чтобы никто не подумал, что приехал с недобрыми намерениями. А кто я такой, демонам знать не обязательно. Когда Ренарин все-таки поручил слугам разместить нас с наибольшими удобствами, я готов был немедленно рухнуть спать. Что ни говори, Лейфер потрепал мои силы. Не то чтобы я плохо себя чувствовал, нет, наоборот, хорошо. Но быстро уставал. Вот и сейчас чувствовал себя настолько утомленным, что не замечал ничего вокруг. Мои покои? Какая разница, как они выглядели? Главное, что в них была еда и кровать. Ужин подали сразу же. Я наскоро перекусил, вымылся с дороги и рухнул, как убитый. Сон окутал измученное тело сразу же. Только и во сне не было умиротворения. Мне казалось, что рядом кто-то ходит. Слышался женский смех, а еще я ощущал похоть. Чужую. Она разливалась в воздухе. Теплые ладони коснулись груди, скользнули ниже, очерчивая живот. Запахло миндалем. Странно. Похоже, период магической зрелости достигнут, а сны снятся все те же. Я резко открыл глаза. Запах никуда не делся, как и прикосновение. Моя ночная гостья заливисто рассмеялась и попыталась было продолжить начатое, но мне хватило мгновения, чтобы узнать ее. Агнесса, сестра Ренарина, демоница, которая давно точит на меня зуб. «Здравствуйте, ваше высочество». Я отодвинулся. Агнесса потянулась за мной. «Здравствуйте, ваше темнейшество», — заливисто рассмеялась она. «Наконец-то мы встретились с вами не на поле боя». «Если честно, встреча в моей постели меня как-то не радует. Я обручён». «Я помню». Принцесса подмигнула мне и потянулась за поцелуем. Я снова отодвинулся. Не люблю, когда меня загоняют в угол. Даже если это делают хорошенькие женщины. «Раз помните, то лучше вам уйти. А я сделаю вид, что здесь никого не было». Агнесса хохотала так, что на глазах выступили слезы. «Какой ты глупый, Эрин», — отбросила она излишнюю учтивость. «Что тебе может дать эльфийка? Она же светлая. А я согласна и на роль второй жены». Вот оно как. Агнесса метит в королевы Тервина. От Лайлы ведь можно избавиться. Да, настырная мадам. «Ваше высочество, я считаю до трех», — сказал даме. «Либо вы исчезнете отсюда, либо я зову слуг». «И как честный темный женитесь?» Агнесса захлопала длинными темными ресницами. «И не подумаю», — Зато с такой репутацией на вас вообще мало кто женится». Раздался стук в дверь. И в комнату заглянул заспанный Арт. Заметил скорее раздетую, чем одетую демоницу, густо покраснел, и дверь захлопнулась. Затем снова открылась, и Арт шикнул куда-то в пустоту. «Шун, иди сюда». Но Шишига оценил ситуацию куда вернее Фейри, потому что вынырнул прямо перед лицом Агнессы и противно заверещал. Принцесса вскрикнула и кинулась к двери, едва не сбив с ног беднягу Арта, а Шун что-то воинственно выкрикивал ей вслед. Теперь уже хохотал я. Да колик в животе, стоило вспомнить перекошенное ужасом лицо Агнессы. «Молодчина, Шун!» — подхватил Шишигу и усадил на подушку. «Арт, не мнись в дверях, заходи!» Фейри все-таки решился переступить порог и прикрыл за собой дверь. «Что это было?» — ошарашенно спросил он. «Это моя давняя поклонница. Точнее, поклонница моего трона, сестра Аринарина», — весело ответил я. «Понравилась?» «Хорошенькая». Фейка пожал плечами. «Только что она здесь делала?» «Пыталась убедить меня, что я слишком молод для брака, если не с ней. А ты почему бродишь по замку привидением?» Шун беспокоился. Арт сел в кресло. «Я его выпустил в коридор, и он помчал к тебе. Я уже решил, случилось что-нибудь». «Почти случилось. Международный конфликт называется, так что ты вовремя, приятель. И Шун тем более». «Молодец, малыш», — потрепал Шишигу по пушистому боку. Тот заурчал от удовольствия и потерся об ладонь. «Рина», — выдал Шун, выражая свое отношение ко всем демоницам вместе взятым. «Ладно, раз мы все не спим, давай составим план действий», — предложил Арту. «Где искать твоего отца?» Тот мигом помрачнел и отвернулся. Видимо, искать его не собирался, а до меня донеслось чужое отчаяние. «Прекрати считывать», — взвился Арт. «Почему из всех моих способностей ты подцепил именно эту?» «Мне откуда знать?» — развел руками. «Я не просил награждать меня эмпатией». «Тогда хотя бы не лезь ко мне в голову. Это неприятно, особенно когда ты ломишься по щитам, как кошмар». «Постараюсь», — пообещал Фейке. «А ты не меняй тему. Когда пойдем к твоему папаше?» «Завтра», — убито ответил Арт. «Или он сам придет. Король все равно ему скажет». «Хорошо, договорились. Значит, сразу после завтрака и пойдем. Раньше получим крылья, раньше вернемся в Тервин, пока меня тут не женили». Арт кивнул. Он, кажется, почти меня не слушал. Да что это за демон такой, которого родной сын боится до потери сознания? Придется познакомиться, и знакомство будет не из приятных. Арт прихватил Шуна и исчез за дверью. Что-то мне подсказывало, что до своих покоев Фейка не дойдет. Так и оказалось. Они с Шуном устроились на диване в гостиной, и когда я проснулся, все еще мирно спали. Я осторожно выскользнул из комнаты, стараясь их не разбудить. Мне надо было поговорить с Ринарином, и желательно без чужих ушей. Как я и ожидал, король тоже был на ногах. Когда слуга провел меня в кабинет, демон уже вовсю раздавал приказы приближенным. Но завидев меня, выставил демонов за дверь и указал на кресло. «Рано просыпаешься, темнейшество». Демон откинулся на спинку кресла. Может, он и вовсе не ложился? «У меня много дел и мало времени», — ответил ему. «Например, я просто жажду познакомиться с Андрианом Эрионом». «Мне пока некогда». «Скажи, где искать, пойду сам». «И умрешь». Ринарин нахмурился. «Послушай, Эрин, мне не всегда понятна твоя тяга к самоуничтожению. Эрион — жуткий тип даже для меня, пусть и знаю его с детства. Да, мне придется навестить Эриона, потому что закрывать глаза на его отношения с Фейри я не намерен. Но тебе лучше держаться от него подальше. Я понимаю, что ты меня не послушаешь, но должен предупредить». «Предупреждай других», — отмахнулся я. «Наш разговор будет коротким. Единственное, хотелось бы побеседовать с ним без Арта. Ферри нестабилен. Неизвестно, что он вытворит в следующий момент». «Хорошо. Тогда идем сейчас». Ринарин отодвинул бумаги и поднялся из-за стола. «Что ж, сейчас так сейчас. Единственное, что сделал, поправил свою одежду с помощью морока. Не годится являться ко второму демону после короля одетым, как разбойник с большой дороги. И одолжил у Ринарина плащ, чтобы не возвращаться за своим. Ладно, Арт, но Шун точно поймет, куда я собрался, и разбудит Фейри». 10 минут спустя мы выходили из дворца. У ворот ждал экипаж с гербами королевского рода Демониума. «Эрион живет почти что за городом», — объяснял Ринарин. «А столица огромна, так что ехать минимум час. Не передумал, темнейшество?» «Нет, с чего бы? Мы проделали куда более долгий путь», — ответил я за Реном, забираясь в экипаж. Заскрипели колеса. А я запоздало подумал о том, что снова никого не предупредил. Но на этот раз вряд ли друзья будут теряться в догадках. У меня в Демониуме только одна цель — выполнить данное обещание и вернуться в Тервин. По городу продвигались медленно, а я дивился разнообразию демонов. Высокие и низкие, как обезьянки, с черной, бурой, синеватой кожей. Они сновали туда-сюда, лишь почтительно останавливались перед королевским экипажем. Забавный народец, но опасный и жестокий. Ринарин молчал. Я тоже не горел желанием общаться. Василиск внушал мне некую осторожность, пусть в бою и удалось его победить. «Как твоя светлая магия?» — неожиданно спросил Ирен. «Никуда не исчезла?» «И не надейся», — ответил я, ощущая теплые светлые искры в груди. «Забавно. Темный властелин, который умеет исцелять. Если бы ты захотел, превзошел бы Лейфера. Представь, сначала пытать жертву, затем исцелять ее и начинать сначала». «Светлая магия дана не для того». Я качнул головой. «Да, я далеко не светлый, но период, когда хотелось убить каждого, кто не так на меня посмотрит, перерос». «А твой приятель Артиан нет. Не боишься, что он убьет тебя, как только станешь на пути у его планов?» «Не боюсь». Вспомнил про арабскую печать. «Да и не сможет он. Сам об этом позаботился». «Мне кажется, Арт таким образом решил защитить тебя от себя. Забавно, да?» «Увы, правдоподобно. После подземелья Лейфера. Ферри опасен, но сам не знает, как справляться со своими силами. В этом еще большая беда». Рен задумчиво кивнул. От него долетели отголоски сомнений. «Думает, что делать с Артом?» «Пусть не старается. Я давно уже решил. Заберу Фейри в Тервин, сниму печать и верну в Академию. Там за ним присмотрят. А меня ждут государственные дела, поэтому лично приглядывать не получится». «Послушай, насчет Лейфера». «Заклятия не сниму», — тут же ответил я. «И не надо. Я просто хотел пояснить. Не подумай, что поддерживаю его безумные опыты, но в Демониуме многие не согласны с тем, что я занял трон. И если сейчас позволить тебе убить Лейфера...» «Это может закончиться восстанием», — договорил Заринарина. «Именно», — кивнул демон. «И моя голова полетит, Эрин. Демоны недовольны твоей победой. Самим твоим существованием. А я не хочу войны. Сложный баланс, но, будем надеяться, получится их сдержать». «Я бы на твоем месте казнил пару десятков несогласных для устрашения». «А сам так сделал бы?» — поинтересовался Рен. «Раньше, да. А сейчас свет не позволяет». Ушел я от ответа. «Не говорить же, что с некоторых пор для меня казнь — не решение. Я понимал, что есть случаи, когда этот выход единственно верный, но бороться со своей светлой половиной не мог и не хотел». Город сменили предместья. Дома попадались все реже. Демоны тоже не показывались на глаза. Далеко же забрался Эрион. Не любит общество, видимо. Впрочем, неудивительно, учитывая, сколько лет ему удалось скрывать существование Арта. Вряд ли его дом открыт для посещений. Мы свернули на дорогу, вымощенную черным камнем. Мрачное зрелище. А когда впереди показался невысокий вытянутый особняк с темно-серыми грифельными стенами, и вовсе стало не по себе. Похоже, не только мне. Ринарин даже не скрывал эмоций, хоть внешне оставался невозмутимым. Ему здесь не нравилось. Ирен считал, что мы в опасности. Однако поворачивать назад было поздно. Скрипнули ворота, пропуская экипаж. Еще несколько метров, и он остановился у крыльца. Навстречу тут же высыпали слуги. Всего демонов 5, и склонились перед королем. «Я желаю видеть лорда Эриона», — величественно произнес Ринарин. «Немедленно!» «Прошу за мной, ваше величество». Старший из демонов поклонился до земли и повел нас внутрь особняка. Здесь тоже было серо и пустынно. Массивное позолота наводило тоску, мебели было мало, да и та, что была, оказалась то ли слишком старой, то ли почти неиспользуемой. Тишина и покой. Вот только покой ли? Скорее зловещий страх, леденящий душу ужас. Мне хотелось сбежать, но я шел за Ринарином. Да, хозяин этого дома не Лейфер. Пытать не станет, просто убьет. «Подождите здесь». Слуга снова поклонился, как болванчик, оставив нас в огромной темной гостиной. «Лорд Эрион уже извещен о вашем визите и сейчас спустится». Мы с Реном переглянулись. Видимо, ему тоже было не по себе. «Втравил ты нас в историю, темнейшество», — прошептал он, когда мы остались одни. «Не я, Арт, но разбираться все равно нам». Послышались тяжелые гулкие шаги. Мы замерли, уставившись на дверь. Вот она со скрипом отворилась, и на пороге появился высокий мужчина в черном. Андриан Эрион. Да, без сомнения, это был отец Арта. Тот же кошачий прищур, только не зеленых, а черных глаз. То же презрение, окутывавшее фигуру словно ауру. Только Андриан был выше на голову и шире в плечах. И волосы были не светлые, как у Фейри, а истинно черные, как у большинства высших демонов. «Ваше Величество», — поклонился он Ринарину, будто не замечая меня, «что привело вас в мою скромную обитель?» Создалось впечатление, что король тут как раз Андриан, но Рен держался молодцом. «Рад видеть вас в добром здравии, лорд Эрион», ответил он гордо. «Поверьте, я не стал бы тревожить вас, если бы не дело первостепенной важности. С вами желает поговорить мой спутник». «Темный?» — фыркнул Эрион, впервые взглянув на меня, и кровь похолодела в жилах. «Я не разговариваю с темными». «Наша беседа больше нужна вам, чем мне, лорд Эрион», — откликнулся я. «Нет уж, демон, не запугаешь. И не с такими справлялся». «Вежливые темные сначала представляются». Демон все-таки повернулся ко мне. «Особенно, когда приходят в дом высшего». «А вежливые демоны хотя бы здороваются, прежде чем дерзить», — ответил я. «К счастью, я не злопамятен и действительно прибыл по делу. Позвольте представиться, Ринальд III, темный властелин Тервина». На миг в комнате всколыхнулось удивление, а затем Эрион тихо рассмеялся. «Ринальд кровожадный. Неужели? Тогда прошу простить мою дерзость, ваше темнейшество. Мой дом — ваш дом. Так зачем вы покинули свою страну, ваше темнейшество? В Демониуме вам не рады». «Смелый, безрассудный. Не думает, что говорит, или наоборот, думает слишком хорошо. Вылитый Арт. Недавно познакомился с одним демоном». Я понял, что приглашения не дождусь, и присел в кресло, давая понять, что мне плевать на устрашающую ауру Эриона и его угрожающий вид. Рен последовал моему примеру. А Андриан замер в ожидании, и я продолжил. «Думаю, его имя что-то вам определенно скажет. Артиан Эвенгейл». Впервые в жизни я увидел, как демоны бледнеют. За мгновение Эрион стал почти что серым, а я, наконец, уловил из-за его щитов хоть какие-то эмоции. И это была надежда?